Глава 11. «А вот это очень-очень плохо», — высказался я вслух. Говорил не столько Толику, сколько себе, при этом внимательно наблюдал, как из тачек один за одним выскакивают особисты. Кстати, да, черных машин стало больше. К первому минивену буквально через пару минут присоединились еще два точно таких же. Видимо, отдел ликвидатора серьезно подошел к сегодняшней операции. Три служебные тачки. В общей сложности почти около 20 спецов. Если все это ради меня, горжусь. Если ради Толика, недоумеваю. Насколько реально, что их целью являюсь я? Да кто ж его знает. Мне кажется, Романовский свою личную операцию под названием «Ручной псионик» особо не афишировал перед подчиненными. Да, я бывал пару раз на захвате псиоников в окружении особистов. Естественно, большая часть из них вообще ни разу не дураки. И, скорее всего, догадались, со мной не так все хорошо и правильно, как могло бы показаться. Но прямо, чтоб полковник конкретно тыкал мне в рожу пальцем и всем вокруг рассказывал «Смотрите, это псионик», такого, конечно, не было. Однако я просто могу не знать каких-то нюансов. Сергей Сергеевич тот еще затейник, просто человек-луковица. Снимаешь верхний слой, а там еще целая куча слоев. Пока доберешься до сердцевины, слезами умоешься. Может, они вообще за мной следили с самого начала и до сегодняшнего дня. Не только из-за спора с Бутурлиным, как говорил ликвидатор, и не только в последнее время. Просто держали на поводке, наблюдая со стороны. А тут такой поворот вдруг приключился. Сначала я, условно говоря, грохнул руководителя особого отдела. По крайней мере, случившееся для его подчиненных выглядит именно так. Конечно, в случае, если они продолжили слежку после того, как забрали меня с набережной, и я оказался в ресторане. Чисто теоретически полковник жив, но, во-первых, утверждать на 100% не берусь, во-вторых, особистам это неизвестно. Время идет, а Сергей Сергеевич пока еще где-то не в самом приятном месте. Я непроизвольно поморщился, снова подумав о Романовском. Характер у него и до этого был звезданутый, представляя, каким он вернется из своего путешествия. Потом я вообще поехал зачем-то к гостинице, зашел внутрь, там поговорил с бенефициаром, поднялся к пустому номеру и вышел обратно. А в завершении, уже здесь, в сквере, встретился с другим псиоником, который вдруг оказался преданным адептом мифического разрушителя, то есть меня. Если этот слух, превратившийся в легенду, известен Толику, уверен, особисты о нем тоже знают. «Твою мать!» — шепотом высказался себе под нос и покачал головой. «Он ведь тоже, получается, знал». В общем, если у особистов и были какие-то подозрения на мой счет, что парень я с подвохом, за последние пару часов они стали твердой убежденностью. Так что хрен его знает. Вполне возможно, явились именно за мной, и это объясняет количество спецов, задействованных в операции. Может ли настолько большая группа прийти за Толиком? Не знаю. Сомнительно как-то. Не похож Толик на особо опасного псионика, для захвата которого нужно присылать целую кучу сотрудников оперативного отдела. С сомнением покосился на пацана, сидевшего рядом. Он, как и я, резких движений не делал. Продолжал оставаться на месте с безмятежным видом, будто ничего не происходит. Мы вообще с ним на пару изображали вполне обычных подростков, которые сидят на лавочке, дышат городским воздухом и любуются вечерними улицами столицы. «Как поступим?» — спросил Толик таким тоном, что я даже невольно восхитился этим парнем. «Спокойствие». Вот что было в интонациях его голоса. Он вообще не нервничал, не боялся и не паниковал. А еще в его голосе присутствовало огромное доверие ко мне. Это, наверное, побочный эффект общения двух псиоников, сильная эмпатия. Я его эмоции не предполагал, я их чувствовал. Пацан верит в меня больше, чем в самого себя. «Ну, думаю, вряд ли по роковому стечению обстоятельств эти господа явились сюда за кем-то третьим. По-любому дело в нас», — ответил я. «По-хорошему надо уходить. Чем быстрее, тем лучше. Происходит что-то не совсем понятное. Посмотри, они аккуратно убирают прохожих, но по одному тихо. Обычно это выглядит иначе». Мы с Толиком покрутили головами, типа просто глазея по сторонам. Оба внешне вели себя вполне обычно. Сидят двое пацанов на лавочке, о чем-то тихо разговаривают. Что там происходит возле черных машин, нас не волнует, потому как мы не при делах. И я, и пацан понимали, вскакивать в панике, а потом бежать, сломя голову, самое глупое, что можно сделать. Подобное поведение станет полноценным признанием вины. А если реально особисты не за нами? Мало ли. Это будет самый тупой слив самих себя за всю историю существования псиоников. Поэтому за действиями группы захвата мы наблюдали из-под тишка, просто невзначай скользя взглядом. Тем более обычные люди ведут себя именно так. Все уже давно выдрессированы на этот счет. Если появились господа в черном, значит, просто началась облава. Вычислили очередного псионика. Волноваться не надо. Все действия, которые предпринимают особисты, несут опасность только для тех, за кем они пришли. Поведение подчиненных ликвидатора выглядело действительно немного странно. Тем более я видел, как обычно проходят подобные мероприятия. Для начала оперативники сразу рассредоточились по одной изогнутой линии. Если придется бежать вперед или в любую из сторон, мы с Толиком не сможем проскочить. Спецы выстроились полукругом. Никак на породе, конечно. Расстояние между ними было около 10-15 метров. Однако этого вполне было достаточно, чтобы перехватить мышку, собравшуюся проскользнуть мимо ловушки. Кто ими руководил, я не понял. Да и не определишь так, чисто на глаз. Этот момент в особом отделе продуман отлично. У каждого оперативника группы имеется встроенный чип, которым особистам ставят прямо в башку. Он позволяет им без перерыва держать связь между собой и с центром. Поэтому понять, кто направляет их действия, невозможно. Здесь не сработает известная тактика. Убей матку, тогда остальные муравьишки растеряются и совьются с пути. Им, может, вообще приказы отдает человек, сидящий за несколько километров отсюда. Но это ладно. Я не мог понять другого. Почему особисты не торопятся? Они делали все четко, слаженно, четко выгрузились, слаженно заняли позиции, быстренько потеснили зевак, прогуливающих вдоль сквера, ненавязчиво, без криков и ругани. Никакой суеты или бестолковщины. Каждый знает точно свою позицию и свои действия. Что еще раз подтверждает мою мысль, не вернется ликвидатор, система вряд ли сломается, может только чуть ослабить свои жесткие рамки. Особисты не скрывались вообще, делали все открыто. Большая их часть просто спокойно заняла позиции, при этом вроде бы глядя в нашу столиком под сторону. Или мне так просто казалось? Как там говорят, на варе и шапка горит. «Слушай, все это очень странно!» Толик, оставаясь на лавочке, наклонился вперед и поправил шнурки на кроссовках, при этом из-под лобья оценивая все, что творилось на расстоянии сотни метров от нас. «Почему они так спокойны?» Я с пацаном был согласен, но ответа на этот вопрос не имелось. То есть особисты знали, что мы их видим, а мы, соответственно, знали, что они видят нас. Лавочка стояла прямо рядом с фонарем. Да еще, если учесть, что рядом находится гостиница и несколько развлекательных заведений, то со всех сторон сквер подсвечивали неоновые вывески. «Уходи!» — выдал вдруг Толик. «В смысле уходи?» — я от его фразы слегка прибалдел. «В прямом! Ты уходи, а я их отвлеку! Слишком все странно, но одно могу сказать наверняка — они ориентируются конкретно на нас. Смотри!» Трое справа заняли позицию возле густых кустов. Это снайперы. и у них на поясе висят такие же шарики, которые я видел в кинотеатре. Связки, похожие на виноградные грозди, заметил? Не знаю, что это за пыль, но она вырубает псиоников. Я осторожно повернул голову в сторону тех, о ком говорил Толик. Однако рассмотреть их уже не мог. Оперативников на самом деле очень хорошо прикрывали кусты. Пыль. Мне кажется, я понимаю, что это свинец. Он как-то влияет на нас, только на нас. Нет, дружище, так не пойдет, я тебя одного не брошу. Это просто-напросто даже глупо. Их там куча. Всю кодлу ты не задержишь. Большая часть уронет за мной, если им нужен я. А если только ты, меня один хрен схватит. Хотя бы, чтобы допросить. План у тебя фигня. И потом мне надо еще о многом узнать с твоей помощью, так что... Я резко, без предупреждения, встал и направился к особистам. «Стой!» — зашипел за моей спиной Толик. Но я, не оглядываясь, отвел руку назад и легонько махнул ею. Мол, сиди не вякай, не мешай мне. Честно говоря, сам до конца не понимал, что хочу сделать. Была отдаленная мысль сыграть на неожиданности. Может, подойти, к примеру, и рявкнуть на них. Потом врубить все способности разом, дать возможность сбежать Толику, а следом валить самому. В конце концов, я ведь уникум. Универсал, все дела. Конечно, велика вероятность, что особистов я немного покалечу, или даже... Нет. Убийство надо избежать. Не хочу. В любом случае, на мне их защита может споткнуться, а вот Толику точно придет трындец, если он полезет. Когда до цепочки особистов оставалось несколько метров, события, с одной стороны, приобрели некоторую ясность, а с другой запутались окончательно. Потому что я почувствовал себя абсолютным, полным идиотом. Возле гостиницы, буквально в нескольких метрах от входа, остановилось такси. Вообще, все это происходило за моей спиной, и я бы не обратил внимания, если бы не изменившиеся позы спецов. Большинство моментально ушли в тень находящихся рядом деревьев. Остальные напряглись, готовясь к атаке. В первую секунду я подумал, что такую реакцию вызвало мое приближение, но сразу же понял — нет. Они смотрели не на меня. Они смотрели за меня. И до этого тоже. Я и Толик ошибочно решили, будто объектом интереса особистов стали мы. Ничего подобного. Они наблюдали за центральным входом. Поэтому и позицию выбрали именно такую. От самой гостиницы их сложно заметить. Сквер, деревья, сгущающийся полумрак. От центральной проезжей части к отелю ведет дорога с односторонним движением. То есть тот, кто приедет, сразу окажется возле дверей. Поняв, наконец, в чем суть, я замедлился, остановился, а потом обернулся. В этот момент дверь такси распахнулась, и оттуда выбралась моя официальная родительница. Выглядела она, конечно, совершенно не похожа на себя обычную. На матери было одето красивое платье, туфли на высоком каблуке. Волосы она уложила красивой волной и, очевидно, нанесла макияж. Мать. Моя. Моя, похожая на серую мышь, мать. Я повторил это мысленно, как дурак, раз пять. Не в силах поверить тому, что вижу. Она никогда не наряжалась, не красилась, не носила каблуки. «Госпожа Рубцова, законом Российской империи приказываю вам остановиться, поднять руки и медленно отойти от машины. Сопротивление бесполезно, вы окружены. Любые действия, предпринятые для побега, будут считаться действиями против империи и ее граждан. Не советую усугублять ситуацию». Когда прозвучал этот голос, усиленный специальным устройством, я охренел окончательно. Она? Это она является объектом операции? Родительница, выглядевшая счастливой до того, как особисты обозначили свое присутствие, замерла. Улыбка на ее лице застыла, будто остановили кадр кинофильма. Но при этом она не испугалась, не удивилась, не впала в панику. То есть все происходящее для нее не было неожиданностью. А вот для меня очень даже. Какого черта? Зачем особому отделу обычная женщина? Ну, что сказать. Про обычную женщину я погорячился. Правда, стало это понятно спустя минут 5. А сначала... Матушка медленно повернулась лицом в сторону, откуда доносился голос. Тут как раз я. Стою идиотом посреди аллеи сквера, пялюсь на родительницу ошалевшим взглядом. Между нами было расстояние, но она сразу увидела меня. Ее лицо на секунду изменилось. Вместо равнодушной, словно прибитой намертво улыбки, его исказил страх. И это был страх за конкретного человека. За того, кого она все эти годы называла сыном. Я понял это очень четко, без малейших сомнений. Родительница ожидала появления особистов. Она знала, что они придут. Может, конечно, не прямо сегодня, иначе вряд ли она бы в вечернем платье по гостям каталась. Но она не ожидала встречи со мной. Причем, несмотря на то, что я, на секундочку, являюсь Антоном Лермоновым, мать поняла, кто перед ней на самом деле. Даже не так. В ее взгляде не было внезапного понимания, типа «Оп, Боря?» Нет. Она просто изначально знала, что это я. «Хорошо!» — крикнула матушка особисту, который начал переговоры. «Сейчас я подойду к вам сама. Сопротивления не будет». Она двинулась вперед так же медленно, как до этого поворачивалась, видимо, чтобы не нервировать снайперов. При этом на меня она больше не смотрела, и даже наоборот, пялилась упорно куда угодно, лишь бы не выдать своего внимания к парню, который застыл напротив. А я вообще стоял дурак дураком. Смотрел, как мать приближается, проходит мимо, идет вперед, но... Снайперы. У них эти шарики, как сказал Толик. Шарик, как свинцовая пыль. Это единственное стоящее оружие против псиоников. Псиоников! Причем тут мать? А потом меня будто молнией шандарахнуло. Я вдруг очень ясно увидел картину. Наш старый дом. Я стою у двери, нервно кусая ногти, и жду, когда мать войдет. Замок уже щелкнул. Это тот самый день, когда я впервые узнал, что являюсь псиоником. День, когда мы с Настей на свалке заступили за щенка, и я чуть не убил жиртреста. «Мама, у меня кое-что произошло». «Борь, я только пришла с работы. Давай сейчас чуть передохну, и ты все расскажешь». «Это важно. Я псионик». Говорю и крепко зажмуриваюсь. Ожидая, что сейчас она меня отругает. Или за фантазии, или за правду. Мне так страшно, что я не могу держать ужасную новость в себе. Тем более, это же мама. Она не может причинить мне вред. Мы, конечно, с Настей договорились, что я не расскажу никому, но я не смог. «О, Господи, все-таки началось! А я так надеялась!» Открываю глаза, думая, что мне показалось, и прямо нос к носу вижу родительницу. Она встала передо мной на колени, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Ну, ладно, ничего страшного, Боря, не переживай, я тебе помогу». Она кладет мне руку на лоб. Сначала появляется тепло, потом становится горячо, так горячо, что я пытаюсь вырваться. «Потерпи, малыш, я просто поставлю тебе очень хорошую, очень надежную защиту, чтоб ни одна сволочь в черном не смогла тебя обнаружить. И, прости, но этот момент мы тебе уберем из воспоминаний. Все должно получиться, как запланировано. Ты должен сам пройти через этапы. Прости, пожалуйста». «Госпожа Рубцова, остановитесь на расстоянии 2 метра от меня. Повторяю, поднимите руки вверх и не пытайтесь что-то предпринять». Голос особисто оборвал видение. Или оно оборвалось само, я не знаю. «Ты ковырялась в моей голове!» Вышло у меня это очень громко, потому что я, блин, разозлился. Развернулся, уставился в спину родительницы, которая уже практически дошла до точки, обозначенной особистом, а потом снова повторил: «Ты ковырялась в моей голове! Ты знала!» Злость внутри меня начала разрастаться, словно зарождающийся смерч, который набирает силу каждую секунду. Что-то похожее я чувствовал в лаборатории, когда понял, где именно утилизируют псиоников. «Они хотят ее забрать? Да хрен там! Сначала я выскажу матери все, что думаю, вообще все!» Но только, конечно, не здесь. Нам слишком многое надо обсудить, и какие-то сраные особисты этому точно не помешают. Я зажмурился на секунду, крепко, до ломоты в висках, а потом резко открыл глаза, выпуская на свободу все свои способности.